Льется легкая, неторопливая, приятная и грустная мелодия, пробуждая воспоминания о далеких-далеких, кажущихся почти неправдоподобными днях, воскрешая чувства, надежды, мечты, иллюзии, вполне скромные и даже немного смешные. Такими мы были. Маленький провинциальный мирок, нелепый и трогательный в своем невежестве, в своих детских мечтаниях, покоренный и очарованный образом свободной, богатой и счастливой Америки, какой она представлялась итальянцам по тогдашним американским фильмам. Пара нерешительных, неловких танцовщиков, несмотря на несколько неудачных па и хилых пируэтов, настолько слилась с образом двух американских знаменитостей, так захвачена и воодушевлена волнами этой нежной, чарующей музыки, что партер не может не ощутить атмосферу того далекого романтического времени. Джинджер подмигивает публике, гримасничает, улыбается, изображая веселую и лукавую девчонку, а Фред, вскинув одну бровь, этакой ироничный роковой мужчина, семенит вокруг своей подружки, и полы фрака развиваются в такт его движением. Конечно же, Фред запыхался, лоб у него покрыт бисеринками пота, и когда партнершу надо поднять на руки, колени у него слегка подгибаются, но память об ушедших годах, о далекой юности, и опять-таки эта музыка, эта мелодия, нежная, берущая за душу, освещают их лица, заставляя забыть обо всем. По мере того, как они танцуют, не очень четко, в разнобой, одышка становится все заметнее, но им, отгороженным от партера светом Юпитеров, кажется, что в зале возникает и ширится буря аплодисментов. Наш коротенький сюжет на этом можно было бы и закончить. Джинджер и Фред, ошеломленные, обливающиеся потом, даже не замечают, что помощники ведущего довольно бесцеремонно проваживают их за кулисы, а сам ведущий уже представляет публике бывшего адмирала. На лице Фреда, вынужденного присесть на какой-то ящик, чтобы отдышаться, все еще блуждает недоверчивая и удовлетворенная улыбка. Он подмигивает Джинджер, как бы желая сказать, что все у них вышло очень хорошо. Оба они еще хоть куда. Да и Джинджер разгорячена и взволнована необычностью всего происшедшего. Но надо спешить, ведь ее поезд отправляется раньше, чем поезд Фреда. Через час она уже должна быть на вокзале, и они торопливо прощаются, обещают друг другу писать и даже встретиться. Крепкое рукопожатие, быстрый поцелуй, и вот они уже снова, каждый сам по себе, в этой сутолоке. Передача продолжается. «Вы танцевали божественно», — говорит Эвелина Поллини, глядя на них восхищенными глазами. Из заметок Феллини. Показать кадр из какого-нибудь очень известного фильма, да хотя бы из последней сценки «Огней большого города». Чаплин, прикрыв рот рукой, улыбается прозревшей цветочнице. Или детскую коляску, катящуюся по лестнице в броненосце Потемкине. Или, а почему, собственно, и нет, Аниту в фонтане Треви. Имеется в виду сцена из фильма Феллини «Сладкая жизнь». Один из этих кадров, препарированный, разъятый, раздробленный, вытянутый, разбитый на мелкие части, просто превращенный в пыль электронным компьютером, мираж. Что же я все-таки хочу сделать, берясь за этот безумный фильмишко? Почему всякий раз, начиная работать, полагаюсь на случай, где-то в глубине души, желая даже, чтобы все сорвалось? Бессмысленные вопросы, лицемерные причитания. Примечание. Нечто из ряда вон выходящее, чудовищное, бредовое, нечеловеческое, исключительное. ТВ представляет как вполне очевидную повседневную реальность, нормальную, понятную, привычную. И наоборот, все банальное, ничтожное, неопределенное, собирательное, обыденное. Оно преподносит торжественно, с фанфарами, Юпитерами, хореографией, священно действуя. Вчера продюсер М, который после трехмесячных предварительных переговоров отважился заключить со мной контракт, сжав мои руки в своих, сказал: «Никогда не покидай меня, ибо ты наполняешь мою жизнь смыслом. будь всегда рядом, здесь, неотступно, как Дух Святой.